Такова тенденция и есть. Развитие всех технических средств. Объем поменьше, чем информации больше. Да? И я думаю, что еще в какой-то мере это все будет развиваться. И в конце там, будем получать таблетку, на которой будет там записана вся информация из интернета. Да? Да, и, кстати, вот еще очень момент последний, тоже эта тенденция последнего времени, что помимо того, что нам нужно на более мелком носителе больше и больше информации, нам еще нужен доступ к информации. Чем быстрее, тем эффективнее, да, то есть мы... вот эти услуги, они как раз и будут развиваться и будут очень востребованы, что быстро, эффективно получить информацию, доступ к информации, да, как бы, и плюс еще переносить ее с меньшим объемом физического какого-то тела, да. Слайд 48. Форма документов. Вот документы могут быть оформлены как текстовые, ну, например, книги, журналы, рукописи, как графические или изобразительные, чертежи, схемы, графики, планы, диаграммы, там, возможные, да, и аудиовизуальные, звукозаписи, кинофильмы, диапозитивы. Ну, наши, я уже говорила о том, да, что там технические средства записи информации, они развиваются и дальше еще будут развиваться. Перейдем потихоньку к информационным проблемам и путям их решения. Слайд 49. Итак, мы говорили о помехах. Я говорила о том, что на каждом этапе передачи информации у нас существует потеря ее достоверности. Вот мы начали с того, что когда мы кодируем информацию, мы теряем ее кусок, да, потому что нам нужно информацию облечь в какие-то слова, там, символы или что-то еще, и не всегда мы это делаем эффективно, то есть в полной мере. То, что мы хотим передать, мы можем с той или иной степенью достоверности передавать. Ну, кто-то лучше, например, пользуется словом, кто-то больше лексический запас, те более достоверно передают информацию. Если у человека не очень большой запас словарный, или он какие-то термины не владеет, естественно, он будет делать хуже. Дальше вот идет как бы передача информации по каналам связи. У каждого канала связи есть свои правила, по которым мы можем эту информацию кодировать. И опять же тоже здесь возникает такой момент, что если я эти правила хорошо знаю, умею хорошо, я меньше потеряю достоверность информации. Если я не очень хорошо знаю правила, я могу эту информацию уже на этом этапе еще потерять. Дальше идет декодировка информации. Опять же, человек начинает раскодировать информацию, пропуская ее через свои собственные фильтры. А фильтры у нас, начиная там от установок и заканчивая какими-то чисто физическими воздействиями на него. Да? Если, например, он это делает в спокойной обстановке, то он более достоверно информацию воспринимает. Если у него уровень эмоциональности в данном случае повышен, это тоже фильтр. Да? То есть фильтров здесь существует огромное количество, но они в основном разбираются там в курсе коммуникации, да, вот эффективной коммуникации. Там подробнее рассказывается про фильтры. Вот. Но просто дело в том, что здесь вариант такой, что помехи и шум – это вот, присутствует на каждом этапе работы с информацией. Но так как мы с вами все-таки, наша с вами тема технологии работы с информацией, да, то есть мы как раз будем с вами в роли адресата. Мы те, которые получаем информацию. И вот как сделать так, чтобы наша работа с информацией была более эффективна? Слайд 50. Итак, смотрите, вот мы сейчас будем говорить не об единичной информации, которую мы получаем, а и о ее эффективности. Мы будем говорить про потоки информационные. Почему? Потому что большая проблема вообще современности именно в огромном объеме информации, в том, что обрушивается на нас информация огромное количество. И я вот еще хочу сделать лирическое отступление, и можно нам информацию можно сквалифицировать еще вот каким способом. Можно ее по негативную и позитивную, да, вот как бы, и это очень четко сейчас в современном обществе очень четко выделяется и становится большой проблемой. Почему? Потому что человек, у него есть порог чувствительности, у любого из нас, да, и когда через этот порог приходит слишком много негативной информации, мы с ней психологически не справляемся. Мы начинаем, как бы, ну, на нас вот эта вот негативная информация, она начинает воздействовать негативно, и мы от этого получаем большой стресс. Вообще вот в современном обществе вот информация, ну как бы, когда большие минусы, такие, тогда и большие плюсы. Или наоборот, когда большие преимущества, то всегда есть большие ограничения. Вот в частности, информация, я уже говорила, с одной стороны, это мощное оружие, да, кто информирован, тот вооружен. С другой стороны, это слабое место любого человека, да, если обо мне много информации, то я не знаю, как ей управлять, каким образом этот контролирует этот процесс. То же самое с объемом потока информации, который мы получаем извне. С одной стороны, это большое благо, потому что нам позволяет это ориентироваться во времени, в пространстве, принимать решения, эффективные решения, да, потому что мы получаем нужное количество информации. С другой стороны, информация на нас влияет. И влияет, если мы получаем негативную информацию, то она влияет на нас действительно вот таким вот разрушительным образом. Мы начинаем потихоньку, так сказать, она нас подвигает, в стресс вгоняет. И вообще вот этот объем информации, который у нас обрушивается, он сам по себе очень стрессогенный, потому что вот человеческий мозг, в общем-то, он имеет конечную возможность, да, по перевариванию информации. Но здесь единственное, что, конечно, все психологи рекомендуют одно – оградить себя от негативной информации. Но, что называется, не слушайте радио, не смотрите телевизор, не читайте газет перед обедом. Да? Помните, как у собачьего сердца? Да? Не читайте советские газеты перед обедом, а других нет. Значит, не читайте вообще газет. И вот на самом деле были проведены исследования, что на студентов в Англии, да, обрушили вот то количество негативной информации, которую мы каждый день получаем из новостей. И они действительно заболели просто от этой информации. То есть вот поэтому вот значение информации, оно действительно вот становится сейчас таким очень... мы, кстати, этого не замечаем. Вот самый большой минус вообще во всем этом, да, что мы этого не замечаем. Для нас вот этот огромный поток информации, который мы все время через себя пропускаем, он, в принципе, ну, как бы норма, да, потому что мы, собственно говоря, с этим работаем, мы вынуждены много информации получать для того, чтобы принимать решения эффективные, но мы не осознаем то, что это действительно стрессогенный фактор, и что если есть возможность, то лучше как бы дозировать вот тот поток информации, который вы, который к вам извне поступает и который вы вынуждены перерабатывать. Вот. Но это, опять же, вот лирическое отступление. К сожалению, мы от негативной информации вообще не избавимся, но мы должны просто понимать, что позитивная информация, она гораздо более приоритетна для нас, да, и, чем негативная. Стараться, по крайней мере, каким-то образом негативную компенсировать позитивной. Итак, вернемся к нашей деловой жизни, вернемся к нашим современным информационным потокам. Вот существует несколько феноменов современных информационных потоков. В частности, прогресс в области производства информации ведет к снижению общего уровня информированности и порождает новые виды сетевых служб. Что это имеется в виду? Смотрите, информации становится очень много, а рост стремительный, резкий, но информированность у нас меньше. Почему? Потому что, во-первых, у нас становится больше, ну, как бы наш организм защищается, у нас становится больше фильтров, да, как бы мы уже что-то там, уже какую-то информацию просто пропускаем мимо ушей и в нее никак не реагируем. И, кстати, мы можем пропустить какую-то, в этот момент мы можем пропустить какую-то очень нужную для нас информацию. Непропорциональный такой рост неструктурированной информации ведет к ее слабой структурированности, соответственно. А что такое неструктурированная информация? Это та информация, которая не может быть инструментом, она не может быть, ее нужно структурировать, то есть нужно затратить еще достаточно большое количество усилий, чтобы эту неструктурированную информацию структурировать. Очень много появляется паразитной информации, паразита, да, которая нам совершенно не нужна, но мы ее волей-неволей впускаем в себя, перерабатываем, и ну, как бы она для нас является помехой. Дальше. Несоответствие формальной информации действительным потребностям. Ну, из этого моря информации выбрать то, что действительно нам нужно, это тоже отдельная работа, которая требует затраты ресурсов. И существует еще дублирование информации. Одно и то же сообщение публикуется в разных местах, но опять же нам надо открыть, посмотреть, ага, я уже это читал, это тоже затрата как бы и времени, и ресурсов. Это вот первый феномен. Слайд номер 51. Феномен второй. Новые сетевые службы, охватывая порой в 1000 раз меньше источников, значительно эффективнее решают проблемы потребителей. Почему? Вот уже крупные сетевые поисковые системы пришли к тому, что нужно интегрироваться, да, что нужна сетевая интеграция новостей. И они заключили договора с крупнейшими агентствами информационными и стали предоставлять в режиме онлайн новости, новостейные как бы информацию вот этих самых агентств. И уже не нужно газету покупать, можно открыть интернет и прочитать как бы вот эти все новости, которые... Но при этом как бы здесь что получается? С одной стороны, вроде бы это плюс, а с другой стороны, получается однобокое освещение как бы этих новостей. И здесь нужно все время выбирать, да, между вот как бы достоверностью информации, там, ее объективностью и ее объемом, да, вот как бы здесь пропорционально. Чем меньше мы охватываем источников, тем больше возрастает субъективность. Следующий феномен. Слайд 52. Существующий сегодня механизм интеграции новостей эффективен только при наличии собственной службы, информационной службы внутри компании. Что это за феномен? Это феномен только, что информации очень много, и что для того, чтобы получать достоверную информацию, проверенную, аналитически выстроенную, структурированную, нам в компании нужна своя служба, которая будет этим заниматься. То есть нужны сотрудники, которые будут сидеть и из вот этого огромного потока информации вычленять необходимую для нас, для принятия решения. Потому что здесь, опять же, можно... Здесь у нас вот это соотношение объем информации и уровень достоверности, оно все время будет вот во всех, когда мы говорим о неструктурированной информации, это всегда будет, как бы, если мы уменьшаем объем, то у нас страдает достоверность. Поэтому здесь вот, ну, опять же, как любой выход из любой ситуации, здесь выход только в каком-то оптимальном сочетании объема и достоверности. То есть, может быть, есть смысл не читать рядом стоящие источники, да, а читать источники, которые занимают кардинально противоположные позиции. И тогда, может быть, эта картина будет более объективна. Следующий феномен. Что популярный сегодня контент-анализ не имеет однозначной трактовки. А что это для нас с вами значит? То, что понятие контент-анализа, оно вообще пришло из психологии. И социологии до сих пор не имеет однозначного определения и не формализовано. И поэтому каждый говорит о своем контент-анализе. Кто-то и в это понятие вкладывает совершенно разные механизмы, разные методы. Ну, соответственно, как бы здесь не будет состыковываться, да, один контент-анализ с другим. То есть если мы каждый раз придется велосипед изобретать, потому что еще как бы вот единого понимания, что это такое, единого механизма не сложилось пока еще. Итак, что же мы можем сделать? Когда мы с вами, вот какие же есть эффективные технологии работы с растущим потоком неструктурированной текстовой информации? Но когда мы говорим о поиске информации в интернете при больших информационных массивах, то у нас есть два критерия. Первый критерий – это размер базы данных машины, да, то есть сколько он сайтов привлек. И, соответственно, чем больше баз данных, тем больше количество сайтов известно данному поисковику, и тем точнее поиск. И второй критерий – это информативность выдаваемых ссылок. То есть мало того, чтобы было привлечено много сайтов, нужно, чтобы еще информация, которая содержалась в этих ссылках, она была нужной для вас. Итак, какие же у нас основные критерии мы должны учитывать, когда мы ищем и сортируем документы из сайтов? Во-первых, это количество искомых слов в тексте, расстояние между этими словами в тексте, место в тексте, где встречаются эти слова, в названиях, в самом тексте, внешний вид шрифта, который при этом используется, и количество ссылок из интернета на данный документ. Ну, вот это вот как бы те критерии, которые нам помогут сортировать документы. Значит, когда мы с вами говорим о том, кому же вообще нужна информация внутри компании, на самом деле мы уже говорили, да, тут трудно вообще взять, трудно, скажем, вычленить сотрудника, который бы никогда не пользовался какой-то внешней, неструктурированной вот этой самой информацией. Я думаю, что каждый сотрудник, мы не будем брать таких обслуживающих персонал, там, как уборщица и так далее, да, мы берем людей там позиции менеджера и выше, да, то, конечно, все эти позиции все используют неструктурированную информацию из интернета для своих целей, для принятия своих решений, для анализа существующей ситуации и так далее. Но для примера можно привести несколько таких специалистов. Вот для служб безопасности особенно актуальны это анализ надежности новых партнеров и окружения, мониторинг состояния постоянных партнеров и их проектов, оценка и прогноз развития компании, да, рисков, оценка прогноза рисков. Здесь очень важное вот какое замечание. Почему важно, чтобы служба безопасности у вас умела использовать всю эту структурированную информацию? Потому что, как известно, около 30% конфиденциальной и около 10% очень конфиденциальной, совершенно секретной информации содержится в открытых источниках. В качестве примера можно привести книгу Виктора Суворова, который описал особенности политики Сталина, основываясь только на газетных источниках. Он специально написал в предисловии, что он не использовал ни одного секретного документа, он использовал только информацию, которая была написана в советских газетах. И на основании этого он сделал там свои выводы. Здесь можно спорить о правомерности этих выводов или не спорить, но факт тот, что эта книга, она является очень таким хорошей иллюстрацией, подтверждением, что и совершенно секретная информация тоже содержится в открытых источниках. Поэтому с вашей службой безопасности очень важно уметь работать с информацией, уметь вычленять уметь прогнозировать, анализировать, вычленять главное и обращать внимание, может быть, на те нюансы, которые помогут спрогнозировать события с наибольшей степенью вероятности. Кому еще важно? Я сейчас повторяю, что работать с информацией важно всем. Пример тоже для отдела стратегического планирования и управления. Важны анализ деятельности предприятия, макроэкономический анализ и прогнозированное состояние страны. Да, здесь очень важно, потому что все-таки, как мы и не хотели, но все внутриполитические события, даже внешнеполитические события, они очень влияют порой на жизнь компании, да, и на выживаемость ее в тех или иных условиях. Поэтому, грамотные аналитики, которые занимаются, собственно говоря, стратегическим управлением, они должны на основе полученной информации выстраивать прогнозы, это их основная функция, да, то, соответственно, они должны понимать тенденции развития геополитической обстановки, внутриполитической, и как это все может сказаться на жизни нашей конкретной с вами компании. Дальше. Анализ собственного сегмента рынка, да, конкурентов. Мониторинг конкурентов – это, конечно, важное оружие. Расширение и диверсификация сфер влияния бизнеса. Разработка оптимальной маркетинговой и бизнес-стратегии. Да, информация неструктурированная, поток информации, который они получают из всяких всевозможных источников, позволит решать такие задачи. Итак, сейчас мы с вами подошли к такой теме, как основные информационные проблемы, которые стоят сегодня перед руководителями российских предприятий. Конечно, сейчас вообще наступил такой этап развития нашего российского бизнеса, когда компании, которые выжили, вынуждены обращать внимание внутрь себя и вынуждены налаживать свои бизнес-процессы. И когда мы говорим о бизнес-процессах, тут же возникает и работа, и эффективная работа с информацией. Ну что такое бизнес-процессы? Это как раз выстраивание каналов, эффективной передачи информации. Вот. И, соответственно, получение и переработка внешней информации. Это тоже очень важно. Потому что такой этап как бы наступил, что компании подросли, укрупнились, и ну, необходимо отлаживать все эти процессы. Вот неотлаженность, согласованность бизнес-процессов очень влияет на эффективность управления. Сейчас как бы компании стихийно в компаниях во многих как бы стихийно складывался вот эти самые бизнес-процессы складывались стихийно, неосознанно и неуправляемо. И сейчас для многих компаний наступил как раз тот момент, когда нужно все это упорядочить, структуризировать и так, и чтобы действительно руководство могло управлять потоками информации внутри компании и вне компании. Поэтому вот неотлаженность, несогласованность бизнес-процессов – это большие информационные проблемы перед предприятием. Вторая проблема – невозможность своевременного получения достаточной аргументированной информации для принятия управленческого решения. Ну, эта проблема, она стояла и стоять будет, потому что, конечно, у нас есть, опять же, три критерия, да? Это своевременность, качество и полнота. И к информации это тоже относится. Нам нужно получать качественную информацию, то есть достоверную, да? Как бы качество информации определяется достоверностью. Нужно объем. Помните, я уже говорила, что объем информации, он должен быть достаточным. Должно быть не больше, не меньше информации, а ровно столько, чтобы достаточно было. И, соответственно, своевременность. То есть информация нужна в тот момент, когда она нужна, не минутой позже, потому что нужно принимать как бы соответствующее решение. И поэтому вот над этой проблемой, то, собственно говоря, и бьются, как это упорядочить весь этот процесс, вот все эти информационные потоки, чтобы они были действительно вот должного качества, в нужном объеме и в нужное время. Следующая проблема – отсутствие или недостаточная эффективность горизонтальных связей между подразделениями, дочерними структурами и филиалами. Ну, тоже понятно, да, то есть это тоже проблема, когда мы имеем, как только у нас нарушаются эти потоки информации между подразделениями, филиалами, там, дочерними структурами, тут же нарушается согласованность их работы и, соответственно, эффективность принятия и проведения в жизнь управленческих решений. Четвертое. Отсутствие единой системы мониторинга деятельности предприятия. Для многих предприятий это является